Мга, голос дьявола, глава 1. Уже скоро, с мрачным лицом думал я, обыденно ударяясь о металлическую стену своим намордником. Еще немного и он разболтается достаточно для того, чтобы позволить мне хотя бы шептать. Тогда-то я, наконец, смогу выбраться из этого поганого места. Возбуждение неуклонно росло каждый раз, когда эта мысль появлялась у меня в голове. Мое имя Ацуа Мияхара, мне на данный момент около 14 лет, и я сижу в одиночной камере с металлическим намордником на лице, не позволяющим произнести ни слова. В этой камере я провел ни много ни мало больше половины своей жизни, а все из-за одной проклятой причуды, от которой все срутся под себя. Поначалу, когда причуда только пробудилась в мои 5 лет, всем показалось, что я унаследовал причуду своей матери, божественный голос. Суть ее в том, что голос у меня был чрезвычайно звучный, приятный, мелодичный и все остальные эпитеты похвалы, которые только можно придумать. Благодаря этой причуде моя мать Ими Мияхара стала очень популярной певицей, дав мне возможность прожить счастливое и безбедное детство. Все вокруг очень обрадовались пробуждению подобной причуды, так как я мог пойти по стопам матери и не беспокоиться о своей будущей карьере. Моему счастью также не было предела, потому что я искренне считал причуду своей матери самой крутой на свете. Все изменилось в тот момент, когда в очередной раз мать отправилась на какую-то деловую встречу, оставив меня в детском саду. Моя причуда очень сильно помогала располагать к себе людей, поэтому меня любили все, от других детей до воспитателей. Я постоянно находился в центре внимания, с кем-то болтал, играл, в общем, был звездой коллектива. Лишь одна группа детей, чьи причуды изменили их внешний облик, сделав их уродами, в представлении большинства обычных людей, относились ко мне негативно. Дети жестокие создания, особенно по отношению к себе подобным, поэтому эта группа большую часть времени держалась в стороне. Их недовольство по отношению ко мне можно было понять, мало того, что внешне я был выше среднего, так еще и причуда такая крутая попалась. Сравнивая себя со мной, они приходили к выводу, что уступают во всем, из-за чего естественным образом рождалась неприязнь. Как говорится, почему он, а не я? И вот, в один из таких обычных дней, я уже смутно помню почему именно, но мы как-то пересеклись, после чего началась словесная перепалка, в конце которой один из них крикнул что-то вроде «Сдохни!» или как-то так. Их слова, отношения и последний выкрик сильно меня задели и разозлили, из-за чего гнев, стыд и множество других негативных эмоций затопили мой неокрепший разум. До этого со мной никто и никогда так не обращался. Я просто не знал, как ответить, поэтому все накопившееся внутри вылилось в один простой ответный громкий крик «Сам сдохни!». Затерявшись в потоке негативных эмоций, я сам того не заметил, как мой голос приобрел более глубокие и темные тона, от которых невольно пробирала дрожь. После этого крика начался настоящий ад на земле. Все, кто услышал этот мой крик, в том числе и воспитатели, на долю секунды застыли с пустым взглядом только для того, чтобы через мгновение абсолютно спокойно убить себя, используя первый попавшийся под руку объект. Маленькие дети, которые недавно бегали вокруг меня с улыбками на лице, мои, можно сказать, друзья, без каких-либо колебаний бились головой об острые углы деревянных кубиков и пирамидок, о стены и другие поверхности. Воспитатели шли на кухню или к тумбочке, доставали ножи, вилки и резали себя глотки или пробивали головы, забрызгивая все кровью и остатками мозга, вопя от боли. И я, в ахуе стоявший посреди всего этого пиздеца, пытался осознать, почему это началось. От шока у меня пропал дар речи. Мне даже в голову не пришло попытаться остановить их, я просто упал на задницу посреди общей комнаты и со слезами на глазах наблюдал за происходящим. Чувство беспомощности, захлестнувшее меня тогда, сложно описать словами. Самое страшное, что мне пришлось провести в этой комнате с десятками трупов несколько часов, прежде чем родители одного из детей пришли пораньше забрать свое чадо. К их сожалению, вместо своего радостного тугосири они увидели залитую кровью комнату и мелкого меня, калачиком свернувшегося на полу. Ну, что дальше происходило, объяснять, думаю, не стоит. Ор, слезы, сопли, вызов ментов и бла-бла-бла. Поначалу все думали, что это дело рук очередного свихнувшегося злодея и пытались опросить единственного оставшегося в живых свидетеля произошедшего, но я молчал. Просто страшно было что-то из себя выдавить, вдруг опять все начнут массовое самоубийство. Разобраться получилось только после просмотра единственной камеры видеонаблюдения, расположенной в общей комнате для наблюдения за детьми. Как только все поняли, что именно произошло в этой комнате, взгляды, направленные на меня, мгновенно сменились с жалостливых и сочувствующих на полные страха, гнева и ненависти. Гнев и ненависть в основном шли от родителей погибших детей, а вот страх исходил от каждого, кто меня окружал. Видя подобную реакцию от тех, кто пару минут назад всеми силами утешал меня, снова накатили слезы. Только с этого момента утешить меня никто не хотел, все спешили поскорее прикрыть чем-то уши, а особенно обосравшиеся ринулись ко мне, чтобы закрыть мне рот. Полицейские к этому моменту уже судорожно звонили куда-то, то и дело поглядывая на испуганного меня. Всего через полчаса на место прибыл профессиональный герой, которого я часто видел по телеку. «Сотри голова, человек, причудой которого была способность стирать причуды других людей». Завидев столпившийся вокруг меня народ, в центре которого стоял мужчина, довольно жестко и грубо закрывший мне рот, он с обеспокоенным лицом растолкал их и, не мигая, уставился на меня. «Отпусти его», — сурово сказал он тогда мужику, держащему меня. Тот ослушаться профессионального героя не мог, поэтому недовольно толкнул меня к нему. «Уйдите». Почувствовав свободу, резко крикнул я тогда, отпрыгнув подальше от этих людей. Удивительно, но все в тот момент развернулись и медленно направились к выходу. Воспользовавшись возможностью, у меня получилось отбежать подальше в комнату и спрятаться за окровавленной тумбочкой. Благо хоть все трупы успели убрать. Спустя 10 секунд, пока я в позе эмбриона сидел за тумбой, снова раздался голос «Сотри головы». «Ацуа, не бойся», — попытался выдавить из себя мягкость и нежность мужчина, но я отчетливо слышал напряжение в его голосе. «Всех людей мы отогнали, скоро придет твоя мама, выйди, нам нужно с тобой поговорить». «Я не хочу», — жалостливо выдавил я тогда из себя. «Хочу к маме. Мы все понимаем, Ацуа. Мама скоро приедет, нам просто нужно тебе помочь», — не замолкал он, все ближе приближаясь ко мне. «Ты же не хочешь встречать ее в таком виде», — намекнул Сотриголова на мою заляпанную кровью одежду. Тогда мне его слова показались логичными, поэтому через пару секунд раздумий я медленно выполз из-за тумбочки. В тот же момент мужчина медленно подошел ко мне и жестами указал мне молчать. Эх, хватит уже затягивать эту историю, меня тогда жестко наебали. Не успела моя мать приехать с важной встречи, как около садика уже показались люди в специальной форме. Подойдя ко мне, не давая и шанса на сопротивление, нацепили мне временный намордник, не позволяющий мне говорить, и затащили в машину. Я тогда слышал какие-то гневные крики «Сотри головы», но всем было на него похую. Осознав, что меня жестко наебали, снова захотелось устроить истерику, вот только получилось лишь пустить соленые ручьи из глаз и сдавленное мычание. Окружала меня группа здоровых мужиков, так что вырваться не получалось при всем желании. Везли меня так пару часов, пока наконец я не оказался в огромном здании. Там меня на руках потащили по каким-то коридорам, пока мы не добрались до лифта. Спустившись на пару этажей вниз, я оказался в длиннющем помещении, заполненном клетками, из которых раздавалось множество резких голосов. «Ао, новенький! Да ну нахуй, ребенок, вы что там, совсем страх потеряли? Уебки вы позорные! Ах-ха-ха, что вы еще ожидали от этих ничтожеств? Уже даже детей в тартар сажают. Не зря я тогда с десяток ваших положил». Это была парочка примеров того, что я слышал, пока меня вели в мою камеру. После того, как меня завели внутрь, появился мужчина в медицинском халате и выпустил из пальцев какой-то газ мне прямо в лицо. Не успел я опомниться, как мигом заснул, а очнулся связанный, жестко зафиксированный, с новым намордником на лице, который даже челюстью двигать не давал. Стандартные крики, сопли, мычание не помогали, на меня лишь смотрело несколько камер наблюдения. Так бы я и ёбнулся там, если бы не голоса людей, доносящиеся из соседних камер. Лишь они помогали мне хоть как-то справляться с ситуацией. Полноценно отвечать им у меня не было возможности, но их слова поддержки на удивление хорошо работали. Только спустя пару дней из их разговоров я узнал, что это те самые злодеи, о которых часто говорят по телеку. Именно тогда шаблоны в моей голове с треском порвались. Все буквально перевернулось с ног на голову. Я просто не понимал, почему меня посадили в тюрьму, так со мной обращаются и почему, черт побери, меня успокаивают и поддерживают не герои, а мать его злодей. С этими мыслями в голове я варился очень долго. Стало полегче только через неделю, когда в мою комнату пришли какие-то люди и, Наконец, отцепили меня. Меня освободят. Это была ошибка, думалось мне тогда, но все надежды посыпались после того, как меня посадили в дальний конец камеры, убрали то место, где я был закреплен, и снова закрыли дверь. Весь мир разрушился. Воспоминания и мысли о маме, том злополучном дне и обмане со стороны Сотриголовы съедали меня изнутри. Опять же, спасало только общение со своими сокамерниками, хотя полноценным общением назвать это было трудно. Все, что я мог сказать, это либо да, либо нет, с помощью постукиваний по стене. Хоть в этом оказался полезен надетый на меня намордник. В общем, вот так я и попал в это место. Тюрьму, сука, для особо опасных, блядь, злодеев. Ёбаный Тартар. Ребенка 6 лет, блядь, засадили в такое место. Это каким надо быть цикливым уебаном, чтобы совершить подобное. Ладно, хоть пулеметов в камере нет и не сижу в смирительной рубашке, как остальные. Ну ничего, скоро этим гондонам не поздоровится, продолжал я медленно, но уверенно расшатывать детали своего намордника, стараясь дать себе возможность по крайней мере шептать. Как только у меня появится возможность, я вам покажу, что произошедшие тогда в детском саду — это только цветочки. Погруженные в свои темные мыли, ритмично бился задней частью намордника о стену, пытаясь шептать про себя случайные слова. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 2. Раз, два, прием, прием. Едва слышно даже для себя, шептал я разнообразные слова, пытаясь заново привыкнуть к тому, как вообще нужно говорить. Сделать это было по-настоящему сложно, потому что за годы без движения моей челюсти стало совсем худо. Язык не слушался, нормально двигать губами и всем остальным вначале вообще было невозможно. Пришлось около недели разрабатывать мышцы, да так, чтобы эти ублюдки, сидящие за камерами, ничего не заметили. Хорошо, хоть план проработать у меня более-менее получилось. По сути своей он был максимально прост, но в этом и была главная проблема. Если что-то пойдет не так и мои действия заметит, то все, пиздец. Условия по-любому ужесточат, нацепит намордник покрепче и останусь я в тюрьме до скончания веков. Ну или до тех пор, пока кто-то не устроит побег и не освободит меня. Ну, учитывая тот факт, что это место самая охраняемая тюрьма в Японии, вероятность вышеперечисленных событий крайне мала. План такой: дождаться момента, когда мне принесут еду, подловить человека и подчинить его себе. Это сложно, потому что за короткий промежуток времени мне нужно будет прошептать большое количество точно выверенных фраз. Самое главное в этом деле – правильно начать, потому что если сказать что-то не то, человек сразу объявит тревогу и мне конец. Еще и провернуть подобное потребуется довольно много раз, потому что одного агента для побега точно будет недостаточно. Рабочие меняются здесь каждую неделю, поэтому весь процесс займет довольно много времени, но оно того стоит. Плюс моего плана в том, что точных инструкций давать не нужно. Хватит пары ограничений и одного приказа. Дальше люди уже сами скоординируются, составят план действий и так далее. Бля, как же все завязано на удаче, задергалась моя нога от нервов во время того, как я поджидал свою первую жертву. Лишь бы все сработало, лишь бы сработало. Раздался скрежет металла и мое лицо изменилось на стандартную скуку и недовольство. Прикидываться дурачком — лучшая тактика в такие моменты, по словам моих соседей. Они вообще много меня за это время научили. Какие-то их злодейские премудрости, правила общения в их среде, совету по тому, как скрываться от преследования, слежки. Тут было невообразимо скучно, так что они выболтали друг другу чуть ли не всю свою жизнь. Толстая металлическая дверь распахнулась и показался взрослый поджарый мужчина с покерфейсом. В руках у него был поднос с несколькими тюбиками жидкой еды, потому что ничем другим меня кормить не вариант через этот намордник. Сердце колотилось, как бешеное, но я старался сохранять спокойствие. Мой голос не должен дрожать, заикаться вообще запрещено, как и глотать звуки. Зря я что ли около недели крутил всякие скороговорки. Встав со своего места, аккуратно подошел к мужику, стараясь действовать как можно более обыденно. Тот никак на мои действия не реагировал, потому что знал, что физически я ничем не выделяюсь и угрозы для него не представляю. Протянув мне поднос с тюбиками, он чисто рефлекторно слегка наклонился, и я понял, что это идеальный шанс. «Молчи, не атакуй меня, веди себя, как будто ничего не произошло», — протараторил я, чуть ли не перейдя на тихий крик. Услышав мой шепот, Мужчина на мгновение застыл на месте широко раскрытыми глазами, глядя на меня. От удивления он даже не додумался выйти наружу, чтобы избежать воздействия моей причуды. Никому не сообщая о том, что я могу говорить, вылетела из моего рта последняя подготовительная команда, после чего служащий спокойно забрал пустой поднос и вышел из камеры, закрыв дверь. После этого дрожащими руками я взял тюбики, сел на матрас, лежащий на полу, и начал выдавливать содержимое в специальное отверстие на наморднике. Параллельно с этим, в моей голове витало множество мыслей по поводу того, правильно ли я все сказал, поднимется ли тревога, придут ли за мной и все такое. Хух, блять, выдохнул я, когда после нескольких часов ничего так и не произошло. Начало положено. При следующей встрече нужно также быстро отдать несколько команд, чтобы смотрящие ничего не заподозрили. Думаю, еще раза три и этот мужик будет готов. Осталось набрать побольше таких людей и можно будет начинать. Радости было полные штаны. Мои мечты о свободе наконец начали осуществляться. Теперь главное не проебать все на полпути, иначе можно будет смело ставить крест на своей жизни. Как же хорошо, что моя причуда не засекается радарами, из-за того, что она ближе к мутации, чем к телекинезу и тому подобным. Это, кстати, на самом деле очень интересный факт. Обычно причуды подобные моей представляют из себя что-то наподобие контроля сознания, но у меня выпал особенный вариант. По моей теории, мой голос на каком-то глубинном уровне воздействует на человека, благодаря чему он просто не может мне отказать. В копилку к этой теории идет и тот факт, что Сотриголова не смог стереть мою причуду, по крайней мере ее подчиняющий эффект. Если объяснять просто и кратко, мне нельзя сказать «нет». Скажу я человеку выпрыгнуть из окна, он это сделает, скажу убить всю свою семью, он тоже это сделает. Честно говоря, мне не сильно верится в то, что это работает на всех, но пока подобных людей не встречалось. Да, людей я видел немного с того момента, как особенность моей причуды проявилась во всех красках, но все же. Кстати, тот факт, что раньше такого эффекта от моих слов не наблюдалось, вполне можно объяснить ее постепенным развитием, завязанным на мое взросление или другие факторы. Многие причуды нестатичны и могут становиться сильнее, что, видимо, и произошло в моем случае. Ладно, нужно успокоиться, несколько глубоких вдохов-выдохов и мое состояние пришло в норму. Торопиться в таком деле было нельзя. Какое же говно эта еда из тюбиков? Мгновенно переключились мои мысли на сегодняшний мой обед. Как только выберусь, нужно будет поесть нормальной еды, а не это даже не знаю, как назвать. На следующий день произошло примерно то же самое. Пришел тот же самый мужчина, принес точно такой же поднос, а я в свою очередь дал еще несколько установок по типу: освободи всех на этом этаже, никому не говори о своих планах, действуй незаметно и так далее. Вообще я старался покрыть как можно больше уточняющих команд, чтобы перестраховаться. Через неделю с новым сотрудником произошло то же самое, и на следующей неделе тоже. Через месяца три каждый сотрудник, в обязанности которого входила раздача еды, был соучастником и организатором моего побега. Для того, чтобы упростить организацию побега, придумал им кодовое слово, через которое они могли определить своих союзников. Все-таки в одиночку провернуть подобное не получится, да и их планы могли противоречить друг другу, а так они могли скоординировать свои действия. Судя по тому, что никого из моих агентов так и не прикрыли за это время, мой план продвигался лучше некуда. В чем заключается их план и как они собираются его приводить в действие, мне неизвестно, но надеюсь, они не дегенераты и знают, что делают. И вот, в один из дней, когда вроде бы ничего не предвещало беды, дверь моей камеры открылась и за ней показалась фигура одного из моих агентов с каким-то устройством в руке. Молча подойдя ко мне, он начал что-то мутить с намордником на моей голове. Секунд 30 и клетка, столь долгое время сковывающая меня, рухнула на пол, обнажив мою широкую и немного злобную улыбку. «Джун сидит в рубке управления этажом и готов открыть остальные камеры», — проговорил мой агент, направляясь к выходу из камеры. «Необходимо, чтобы ты урезонил остальных заключенных». «Легко. Сколько у нас времени?» Помассировал я свое лицо, привыкая к давно забытому ощущению свободы. «Около 5 минут до момента начала тревоги», — ответил агент, посмотрев на остальные клетки, из которых начали доноситься радостные голоса моих соседей. «Ахаха, да ну нахуй, паренек, а ты хорош», — раздался голос из ближайшей к моей камеры. «Че там, Мамору?» поинтересовался другой заключенный. «Да тут у нас побег, друзья», — громко рассмеялся Мамору. «И по ходу дела скоро мы тоже окажемся на свободе, пиздишь». Начались перекрикивания между заключенными, пока я с довольным выражением лица смотрел на все происходящее. «КХМ, КХМ, господа злодеи», — наконец вмешался я в их увлеченный разговор. Услышав мой голос, все заключенные замолчали, видимо, сконцентрировав все свое внимание на мне. «Давайте начнем с базы. Не атакуйте меня и друг друга». Как только прозвучали мои слова, свет в коридоре потух, после чего раздался громкий писк, и десятки дверей медленно открылись. Из них незамедлительно вылетели радостные люди, и не только. Кто-то был покрыт пламенем, у кого-то по всему телу располагались шипы, кто-то вообще потерял человеческий облик, напоминая собой больше жижу или дымку. Объединяло их одно – желание выбраться отсюда. Более-менее успокоив свои бушующие эмоции, разрушив при этом парочку стен, все эти злодеи перевели свой взгляд на меня. Со многими из этих людей я был знаком по разговорам, так что никакого страха к этим людям не испытывал. Немалую долю в моей смелости также сыграла предыдущая команда, гарантирующая мою безопасность. «Приветствую», — помахал я им ручкой. «Защищайте меня. Ну, вот теперь точно все. Можно направляться к выходу». Широко распахнув руки, прокричал я, вызывая новую волну радостных воплей со стороны злодеев. «Так, у нас вых», не дав мне договорить, один из злодеев, видимо с причудой усиления, подпрыгнул и одним мощным ударом раскрошил потолок. «Можно и так», выбрав злодея с похожей причудой усиления, сказал ему закинуть меня на спину и вместе с остальными, через открывшуюся в потолке дыру, отправился наружу. Сразу же по всему подземному комплексу завизжала сирена, и цвет освещения сменился на красный. Очень скоро, посреди звуков разрушений послышались болезненные крики и звуки разрушения и выстрелов, сигнализирующие о том, что охрана Тартара начала действовать, а мои товарищи начали освобождать других. Встретившись в одной такой группе вооруженных охранников, наша небольшая группа сразу забаррикадировалась с помощью причуды одного из наших злодеев. «Друзья, попрошу закрыть свои уши», — предупредил я своих напарников и, дождавшись, пока все сделают, как было сказано, посмотрел в сторону охраны. «Убейте себя», — еле как пробился мой голос через сирену, достигнув ушей бойцов по ту сторону баррикады. Секунду спустя зазвучали звуки выстрелов вперемешку с громкими криками. Также показались всполохи пламени, яркие вспышки и другие эффекты от применения причуд. Подождав около минуты, наша команда посмотрела на то, что осталось от охранников, и продолжила движение. После этого случая отношение злодеев, сопровождающих меня, сильно изменилось. Появился ожидаемый страх по отношению ко мне. «Чего вы так на меня смотрите?» — ради интереса спросил я, посмотрев на своих временных товарищей. «Теперь мне понятно, почему тебя сюда засадили», — проговорил один из злодеев, отведя взгляд в сторону. «Спасибо за комплимент», — наползла на мое лицо ехидная усмешка, когда перед нашими глазами показался покореженный коридор, ведущий на выход. «На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 3. «Ну вот мы и свободны, господа». Радостно вскинул я руки, чуть не свалившись с мужика с причудой усиления, на плечах которого сидел. «Осталось только свалить отсюда по вот этому мосту», — опустился мой взгляд на длинный относительно узкий мост. «Можно, конечно, и вплавь, тут кто как хочет». «Давайте быстрее», — поторопил нас один из злодеев в виде непонятной субстанции в форме человека. «Сейчас сюда прибудет подкрепление, и я не собираюсь сражаться с профессиональными героями. На такое происшествие прибудет как минимум старатель. Ну тогда вперед», — крикнул я, хватаясь покрепче за голову Такиши, вроде так зовут этого мужика. «Мне тоже не хочется снова сидеть в камере, в которой из развлечений только удары башкой о стену. Кстати, кто чем собирается заниматься после побега?» «Первое время будем скрываться», — ответил другой парень с причудой манипуляции песка или что-то типа того. «Я, если честно, так и не понял, чем именно он там управляет. Первое время нас будут упорно искать, поэтому необходимо на пару месяцев залечь на дно где-нибудь в ебенях». «Не, ну это понятно», — махнул я рукой с улыбкой на лице. «Мне больше интересно, продолжите ли вы заниматься всеми этими злодейскими вещами или займетесь чем-нибудь другим?» «Ахаха, боюсь, сойти с этой тропы у нас уже не получится», — рассмеялся Такиши, схватив двух других за шкирку и стартанув в сторону моста. «И то верно, их хлебальники уже в базе данных злодеев, Тут разве что в другую страну сматываться, и то не факт, что сработает. Посильнее вцепился я в волосы Такиши, боясь слететь с него и упасть, дай бог, на дорогу. Если не повезет, свалюсь в море с высоты в пару сотен метров. Бля, так ведь у меня такая же проблема теперь. Эти гады по-любому закинули меня к ним, так что по улице свободно ходить уже не вариант. И что теперь делать? В маске ходить с кепкой и в темных очках? Ну, в теории мне необходимо последовать их примеру и также залечь на дно месяца на три минимум. Вполне возможно, что наши фотки пустят по телеку вместе с описаниями наших способностей. А это значит, что подловить пришедших по мою душу героев будет сложно. Хотя, если волосы покрасить и постричься, можно будет как-то поначалу шифроваться. А дальше можно будет поискать людей, умеющих менять внешний вид человека. Уверен, такие существуют, потому что причуд развелось на любой вкус. Внезапно, позади раздалось несколько мощных взрывов, но обернуться у меня возможности не было. Можно предположить, что злодеи с развязанными руками решили повеселиться и начали громить весь Тартар. Идея, я вам скажу, отвратительная. Как и сказал тот парень, состоящий из неизвестно чего, вскоре сюда на тревогу должны были примчаться герои, а кто лучше всего подходит для улаживания таких ситуаций, как это? Сотриголова вместе с остальными героями, находящимися в топе. По моим приблизительным оценкам, больше половины сбежавших в скором времени вернутся обратно в свои камеры, а может опуститься на уровень пониже, пока на их уровне идет ремонт. Хорошая новость в том, что мы, скорее всего, будем не в их числе, так как Такиши уже добежал до конца моста и мчался дальше, куда глаза глядят. Спустя несколько минут непрекращающегося бега, этот парень резко свалился на землю, а с ним и я с двумя остальными парнями. Ёб твою медь, Такиши! Схватился я за ужасно болящий нос, из которого пошла кровь. Надо останавливаться до того, как тебя покинут все силы. Поднявшись с земли и выплюнув изо рта грязь, посмотрел на бессознательное тело, валяющееся под нашими ногами. Да ну нет. Подошедший к нему мужик, манипулирующий песком, пару раз пнул его, пытаясь разбудить, но ничего не вышло. Перевернув Такиши на спину, стало понятно, что он в полном отрубе, у него аж слюна потекла. И что делать будем? Прозвучал мой вопрос в немой тишине. Он вроде нам помог, может, потащит кто его? Ага, сейчас. Высказала свое мнение невнятная масса в форме человека. Ты видел, каких он габаритов? Мы его вдвоем еле подымем. Бросайте его тут и погнали дальше. Уже с минуты на минуту прибудут герои. Хей, ну мы же товарищи. С легкой грустью пробормотал я, смотря в сторону песочника. Не, я тоже не собираюсь этим заниматься, проговорил он и, не дожидаясь нас, создал под собой небольшую волну из песка, на которой помчался дальше, бросив нас двоих. Да, а я думал, мы друзьями все стали, размылся мой печальный вздох. Остались только мы. Стоп, повернулся я в сторону невнятной жижи, после чего мое лицо мгновенно скривилось в отвращении. Этот гондон тоже захотел меня кинуть и, превратившись в лужицу мясистой белой биомассы, начал уползать на большой скорости от меня. Такой наглости я проигнорировать не мог. «Стоять!» – прозвучал мой громкий глубокий голос, от которого по биомассе прошла видимая дрожь, и та остановилась. «Куда ты пошел, сладкий мой пирожок?» Подошел я к нему поинтересоваться. «Я-я-я!» – не в силах выговорить и слова забулькало оно. «Давай так!» Присел я рядом с ним на корточки. Мое тело довольно слабое, и долго самому идти мне трудно. Ты мне полезен только до тех пор, пока можешь унести меня отсюда, и желательно быстро. У тебя имеется такая возможность? Опустился грузный взгляд моих темных глаз на эту жижу. Да-да, пробулькала лужица в ответ, возвращаясь в свою человекоподобную форму. Но для этого мне нужно сожрать того парня, указал он на лежащего в отключке Такиши. Раз так, то вперед. Подогнал я его взмахом руки, давая понять, что не имею ничего против, и побыстрее. Сам же говорил, что герой уже близко. Услышав разрешение от меня, белая биомасса запузырилась, издавая отвратительные звуки, и поползла в сторону бугая. Добравшись до него, она обволокла его полностью, после чего последовали блевотные звуки треска костей и разрывания мышц. Скривившись в лице, я ощутил, как чувство тошноты накатывает на меня волной. Еле как сдержавшись, отвернулся в сторону и прикрыл уши руками. Как только все стало тихо, я обернулся и увидел немного увеличившуюся в объемах биомассу, принявшую форму человека. Закончил, дождавшись кивка, спокойно подошел к нему и, перебарывая брезгливость, кое-как запрыгнул ему на спину. теперь помчали. Сменив свой транспорт, почувствовал, как меня со всех сторон облепляет склизкие жижа, прикрепляя понадежнее к телу. В этот момент я чуть во второй раз не обливал тут все. Благо вскоре мы на солидной скорости двинулись дальше. Какая же отвратная у него причуда, Матерь Божья. Представляю, за что его в тюрьму засадили, раздавались в моей голове мысли, пока мы проскакивали корни и ветки деревьев, все дальше отдаляясь от дороги, ведущей в Тартар. Куда ведет меня эта биомасса, имени которой я не знал, было неясно, но с учетом всех моих предыдущих команд это должно быть безопасное место. Ладно, с побегом разобрались, сейчас настала пора продумывать свой следующий план действий. Вообще, у меня было довольно много интересных идей, которые я мог реализовать на свободе. Одна из них заключалась в том, чтобы просто, бродя по улице, бормотать самые базовые команды по самозащите по типу «Не атакуйте меня», «Защищайте меня» и так далее. Это на тот случай, если мне встретится какой-нибудь профессиональный герой или злодей на улице. Да и на обычных людей это вполне себе могло распространяться, потому что, если меня вдруг попытаются схватить, все они начнут неистово меня защищать, создавая помехи героям. Также необходимо было проверить весь спектр возможностей моей причуды. Как минимум стоит узнать, работает ли ее эффект при воспроизведении записи моего голоса. Потому что, если работает, это будет полный расколбас. Просто представьте, посреди телевизионной программы новостей появляюсь я и говорю нечто наподобие «Убейте себя» или «Пресловутого защищайте меня». Эффект в прямом смысле безумен. Если это реально будет работать, я даже пойму тех парней, засадивших меня в Тартар. А вообще, последующие мои действия больше будут кружиться вокруг того, чтобы вкусно поесть и встретиться со своей матерью. Я столько времени ее не видел. У меня имеется бешеное желание наконец встретиться с ней и выговориться насчет всего того, что мне пришлось пережить за все эти годы. Надеюсь, у нее все хорошо. У меня были некоторые представления по поводу того, как моя посадка в Тартар могла сказаться на ней, но я всем сердцем желаю, чтобы мои подозрения не подтвердились. Потому что если это будет так, придется заняться реальными делами и дать понять этим ублюдкам из правительства, что они поступили очень неправильно, угрюмо подумал я, наблюдая за тем, как мы с Жижей покидаем пределы лесного массива. Довольно скоро перед нами показалась дорога, и я приказал Жиже спрятаться неподалеку, а сам постарался выловить машину. Одежда, конечно, на мне была не самая обычная, больше похожая на смирительную рубашку без длинных рукавов, но, думаю, проезжающим людям будет не столь важно, как я одет. Наконец, увидев вдалеке приближающийся автомобиль, начал махать руками, в надежде, что тот остановится. К счастью, мне попался неравнодушный человек, и машина встала сбоку от меня. «Привет, парень, что с тобой?» Раздался из опустившегося окна веселый голос обычного мужичка средних лет. В машине у него играла какая-то музычка, а на лице у него сияла заразительная улыбка. «Здравствуйте», — улыбнулся я в ответ. «Подвези нас», — дал я команду, и подозвал к себе Жижу. Без проблем, никак не реагируя на появление еще одного не слишком притягательного на вид пассажира, ответил мужичок и закрыл окно. Мы же спокойно залезли внутрь, в расслабленной обстановке под приятную музыку поехали до города. Во время поездки этот мужичок, имя которого было Ракира, постоянно пытался поддержать с нами разговор, рассказывая о себе, интересуясь о том, как мы тут оказались одни или почему на мне такая странная одежда. Я лишь отвечал, что все в порядке и мы тут просто гуляли. Спустя 30 минут поездки Жижа сказала, что нам нужно выходить, и согласившись с ним, попрощался с Ракирой и стал вылазить из машины. «Можно его сожрать?» — с периодичным бульканьем прохрипела Жижа, посмотрев на Ракира, лицо которого приобрело странное выражение. «Ты чё, долбоёб, ты его не съешь», — закатив глаза проговорил я. «Извините, он так шутит, просто голодный, уже не соображает. Не рассказывай никому о нас». «Да ладно, я всё понимаю, у самого причуда бездонного желудка. Сколько ни запихивай, всё мало будет», — нервно рассмеялся Ракира и, как только мы покинули автомобиль, вдавил педаль газа в пол, улетая на огромной скорости за горизонт. «Эх, и нахера ты это спросил?» Недовольно взглянул я на Жижу. «Вот что бы ты без меня делал, он бы сейчас всем растрепал о нас». «Нет, я бы его просто сожрал», — буднично пробулькала биомасса, двинувшись в определенном направлении. Поняв, что в чем он был прав, Я пожал плечами и последовал за ним. На моем басте глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 4. Куда мы идем, Жижа? Спросил я ползущее передо мной по подворотне нечто. У тебя тут где-то знакомые есть или что? Нет, ответила биомасса и обиженным тоном добавила. У меня вообще-то имя есть. Ну так чего молчишь тогда? Не обращая внимания на претензию, ответил я. Чем быстрее мне станет доступно твое имя, тем меньше вероятность того, что назову тебя Жижей или биомассой. То есть ты не перестанешь меня так называть? Пробулькала Жижа, волшебным образом игнорируя разбросанный по земле мусор. Мне почему-то казалось, что она собирает внутрь себя все, что встречается ей на пути, а вот нет. Зависит от имени, скучающе блуждал мой взгляд по старым изрисованным стенам. Может, это кажется слишком длинным или сложным. Смысл тогда менять метод обращения? Меня зовут Цукика, нечеловеческим голосом пробулькала Цукика, которая оказалась женщиной. А ты, девушка, не повезло тебе, Цукика, не зная, что еще сказать, пробормотал я в ответ. Услышав, что к ней обратились по имени, Жижа, оказавшаяся представителем женского пола, на мгновение покрылась легкой рябью. Видимо, ее довольно сильно обижали обращения по типу Жижа, раз уж обычное произношение имени вызывало подобную реакцию. Ну, правда, тут может сыграть и мой голос, который вполне может вызвать подобную реакцию, особенно у женского пола. Помню, истории мне рассказывали, как на концертах моей матери особо впечатлительные мужчины прямо обоссывались перед сценой от кайфа и возбуждения. Похоже, что на противоположный пол этот эффект работает особенно хорошо, даже если передо мной подобный представитель прекрасной половины человечества. Следующие 10 минут мы двигались молча. Вообще, шнырять по подворотням было неприятно. Грязное все, разъебанное, еще и атмосфера такая, что тебя в любой момент могут тут отпиздить. Благо хоть со мной находится отпугивающий неприятности элемент в лице Цукика. Куда именно мы идем, понять у меня не получалось. Зато можно было точно сказать, что у нее точно есть какой-то план. Мы уже несколько заброшек облазили в поисках непонятно чего, но думаю, ей лучше знать, кто из нас злодей, я или она. Сойдет, тихо пробормотала аморфная фигура, смотря в подвал одного небольшого домика где-то в самых ебенях города. Ты так и собираешься за мной ходить? Обратилась ко мне Цукика, спускаясь в темное подвальное помещение. А за кем мне ходить? Задал я ответный вопрос. Пусть мне и рассказывали, что делать, чтобы меня не нашли, опыта в подобных делах у меня нет. Лучше уж следовать за профессионалом, чем в первую же неделю отправиться обратно в Тартар. И в этот раз условия у меня будут куда хуже. Удивительно, что тебе просто не удалили нижнюю челюсть, чтобы ты не мог говорить, зайдя в кромешную тьму подвала, проговорила Жижа. Сразу после этого из помещения начали раздаваться странные, отвратительные звуки, из-за которых в моей голове начали воплощаться самые неприятные для глаз картинки. Может, так и будет, если меня поймают. Старался я не вслушиваться в звуки, исходящие из тьмы подвала. Слава богу, там темно, как в жопе, и я ничего не вижу. Моя хрупкая психика подобного не вынесет. Наконец все прекратилось, и через минуту из подвала вышла невысокая фигура, напоминающая почившего Такеши. Не желая даже представлять того, что могло привести к подобному результату, я некоторое время поизучал взглядом мелкого клона и понял, что причуды усиления у этого паренька видать нету. Вместо этого пиздюк выглядел до ужаса бледным, словно он чем-то серьезным болел, возможно, даже смертельным. «Это что такое?» – бросил я свой вопрос в темноту, но ответ пришел от мелкого. «Моя причуда», – сказал низким голосом карлик, – «мне по грудь. А ведь мне на данный момент всего 14 годиков, по крайней мере так выходит по моим расчетам. Сделаю еще несколько таких, и можно будет нормально существовать. Правда, для этого придется раздобыть еще несколько материалов, но с этим обычно проблем не бывает. То есть ты клонов умеешь делать?» Удивленно приподнял я левую бровь, всматриваясь во тьму. «Сама ими управляешь, получается?» «Именно», — ответила мне высоким голосом маленькая девчушка, напоминающая ребенка, выходящая из тьмы. «Пиздец, жутко выглядишь», — покачав головой, отошел в сторону, опасаясь притрагиваться к этим двум экземплярам. «А основа твоя, как можно полагать, останется в этом подвальчике. Как-то грустно, не думаешь? Достану денег, куплю это место, обустрою все, и жизнь удалась», пожала плечами девушка, с холодным взглядом и мертвецки бледной кожей. Тебе вот только я не помощник. Если и хочешь где-то нормально пересидеть, найди какую-нибудь злодейскую банду или организацию. Хотя, с твоими способностями можешь просто в любой дом зайти и сказать, что будешь там жить. А ты, смотрю, смелее стала, наползла на мое лицо ухмылка. Рад, что между нами пропала та напряженность. Теперь нас можно по-настоящему считать друзьями. Уставившись на меня своими пустыми глазами, двое клонов молча постояли так некоторое время, после чего развернулись и покинули подвал, оставив меня в одиночестве. Ты бы их хоть загримировала. Выглядит, как зомбаки. Со вздохом обратился я во тьму и поплелся наверх. До встречи, Цукика. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Напоследок вырвалось из меня несколько фраз. Ответом мне послужила тишина, но сильно расстраиваться смысла не было. Каждый из злодеев, по крайней мере в моей картине мира, имел свои причины на то, чтобы сойти на этот путь. Причем чаще всего триггером для становления злодеем становилась именно причуда человека. Мутантов, ставших злодеями или маньяками, сложно пересчитать. Люди просто не хотят принимать такие причуды, когда имеются варианты получше. Я даже слышал, что где-нибудь в деревнях с мутантами обходится настолько отвратительно, что кровь в жилах стынет. А я ведь могу эту проблему исправить, как и многие другие проблемы современного общества. И мне, сука, почти ничего для этого не придется делать. Просто выйти на телевизор и радио и сказать несколько фраз, заложив руки за голову. В припрыжку шел я по зашарканной подворотне, пытаясь игнорировать запах протухшего всего, блять, протухшего. Тут как будто ничего нормального не было. Апа, а вот и первые обитатели этих мусорных лабиринтов. Думаю, они будут не против поделиться элементами своей одежды, если, конечно, я не побрезгую это носить. На пути мне встретился молодой на вид парень, чуть старше меня, одетый в темного серого цвета худи и ободранные спортивные штаны. Внешность у него была бы средней, если бы не охрен его знает, чем можно было так себя угробить. Все ебало заплыло прыщами, болячки, шрамы какие-то, вены видны. Наркоша, наверное, мелькнула в моей голове догадка, когда этот кадр заметил мою приближающуюся фигуру. Не заметить одетого в чисто белую форму меня посреди этого свинюшника было просто невозможно. Из-за того, что моя чисто белая фигура не слишком вписывалась в местную композицию, было видно, как у парня передо мной прям скребутся в башке шестеренки, пытаясь осмыслить, что я вообще такое. Не атакуй меня и поднимись с пола. Только закончил его не слишком скоростной мозг обрабатывать мое появление, как тут же принялся за новые поступившие команды. Походу из-за того, что понял смысл моих слов он не сразу, встал он с картонки своей только через секунд пять. Встав перед ним и посмотрев ему в глаза, понял, что он, скорее всего, чем-то угошен. Со вздохом, печально покачал головой и, побоявшись брать у такого индивидуума одежду, вернул его обратно на его картонку, сказав при этом никому обо мне не говорить. Не уверен, что он правильно меня понял и услышал, но пусть хотя бы так. Больше местных обитателей мне искать не хотелось. Лучше уж выбраться в город и там подловить кого-нибудь. А легче всего просто залезть в случайный дом и выбрать себе что-нибудь из одежды. Именно этим планом я и решил воспользоваться, выбравшись с мусорного лабиринта. Палиться перед полицией и обычными людьми не хотелось, поэтому я старался передвигаться максимально скрытно. С моей-то фигурой, которая на поверку оказалась не сильно ниже большинства взрослых японцев, выглядело это со стороны, наверное, максимально комично. Особенно с импровизированной маской на лице, представляющей из себя какую-то тряпку, обвязанную вокруг головы. Подобравшись в таком виде к одному из опрятно выглядящих домов, аккуратно подошел к двери и постучал. Через пару секунд дверь открылась и на пороге показалась приятного вида женщина с длинными белыми волосами и круглыми очками на лице. Одета она была в поварской фартук, так что можно было предположить, что я нечаянно отвлек ее от готовки. Увидев меня, женщина пораженно раскрыла глаза и вздрогнула от удивления, собираясь уж было вскрикнуть, но я быстро взял ситуацию под контроль. «Здравствуйте», — решил воспользоваться я своим преимуществом перед женщинами, чтобы выиграть время для последующих враз. «Меня зовут Ацуа Мияхара, очень приятно. Надеюсь, я вас не слишком потревожил?» Постаравшись создать впечатление воспитанного молодого человека, проговорил я. «А это нет, что вы», сквозь заикание, неловко ответила женщина, сделав шаг назад. Хах, даже лицо чуть-чуть покраснело, Вот это я понимаю мощь. Вам что-то нужно, знаете? Да, сделав слегка опечаленное лицо, кивнул я, возвращаясь к своим делам, не обращая на меня внимания. После этих слов женщина передо мной чуть было не закрыла передо мной дверь. Повезло, что получилось среагировать и залететь внутрь. Не обращая внимания на неожиданного гостя в своем доме, женщина, напевая простую мелодию, вернулась на кухню и, подтанцовывая, стала дальше заниматься готовкой. Посмотрев на продукты, понял, что это, скорее всего, будет какое-то рагу. В тот же момент мой желудок дал понять, что рагу отведать он был не против, но настолько охуевшим я пока не стал. Быстренько обыскав дом в поисках свободных вещичек, выхватил понравившиеся штаны с футболкой и кепкой, после чего тихо покинул дом, словно меня в нем никогда и не было. Надеюсь, когда муж придет домой, никаких допросов этой милой женщине по поводу пропавших вещей он задавать не будет. Не хватало мне еще своими действиями разрушить чью-либо семью. Ну, а сейчас настало время поесть. Помассировал я протестующий желудок. Денег попросить у прохожих или не париться и набить живот бесплатно, думаю, второй получше. Все-таки практика в использовании своей причуды необходима. Расплывшись в предвкушающей улыбке, отправился к ближайшему ресторану. По пути придумал схему, которая показалась мне намного честнее того, что я собирался провернуть в начале. Собрав немного денег с прохожих, буквально по 100 иен с каждого, решил, что если обед мне понравится, то я за него заплачу. Если же мне покажется, что еда была не очень, то и платить нет смысла. Короче, план отличный, а главное честный. Осталось только добраться, наконец, хотя бы до какого-то ресторана. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 5. Наконец-то, блять, нормальная еда. Довольно пробормотал я себе под нос, запихивая в рот очередной кусок жареного мяса. Как же давно я не жевал хоть что-то. Даже подустали немного мышцы челюсти. Нужно будет наверстать упущенное. Наползла на мое лицо счастливая ухмылка, когда в голове появились образы того, как я посещаю различные дорогие рестораны и набиваю себе брюхо до отвала. Ощутив полную сытость, попросил официанта принести счет. Когда молодая девушка подошла к моему столику и протянула мне бумажку с циферками, я просто охуел от жизни. Нет, в моей голове, конечно, вертелись мысли о том, что подобный перекус будет стоить не 1500 иен, но не столько же, блять, сколько они накалякали на этой бумажке. Пу-пу-пу, думаю, треть от общей суммы будет вполне достаточно за их труд. Да и к тому же мясо было чуть-чуть недожарено и соли как-то многовато, запах тут еще какой-то странный. Придумав десяток отговорок, сунул девушке всю имеющуюся у меня на руках наличку со словами, что этой суммы достаточно. Та, никак не отреагировав на несоответствие чисел в чеке и у себя в руках, с милой улыбкой ушла дальше работать, а я поспешил пешим драпом смотаться из ресторана. Поддерживать, правда, такой темп долго у меня не получалось, из-за относительной слабости своего тела. Хотя как относительной, я был тонкий как спичка, при этом высокий, что еще больше усугубляло картину. Годы, проведенные в закрытой металлической коробке, давали о себе знать, поэтому мне в голову пришла мысль о том, что в ближайшее время мне нужно было всерьез взяться за свое физическое состояние. Не каждый же раз, убегая от героев, я буду сидеть на спине у более сильных ребят. А если меня одного накроют, им даже бежать за мной не придется, уже через 200 метров можно будет паковать. В шутку подумал я, про себя понимая, что, если меня и найду профессиональные герои или полиция, все, что мне необходимо сделать, сказать пару фраз, и они перейдут на мою сторону. То же самое и с полицией, и с другими злодеями, и вообще со всеми людьми, говорящими на японском. Правда, все это только в теории. Могут быть люди, на которых моя причуда не подействует, но, что мне сделают 1-2 таких героя, если на моей стороне будут сотни или даже тысячи других? И это ведь может иметь накопительный эффект. В том плане, что каждые несколько лет появляются новые герои и злодеи, а значит, что количество моих подчиненных с каждым Новым годом может становиться все больше и больше. Печально, что моя причуда ограничена пока что японским языком, размышлял я с отличным настроением, топая по улице и рассматривая окружающие меня здания и людей. Все же прошло ни много ни мало лет 7, за это время многое поменялось. Если точнее быть, то ограничение не на уровне языка, а на уровне понимания. На примере того угашенного парня можно было увидеть, что мои приказы исполнялись не сразу, лишь после того, как мозг того овоща осознавал смысл сказанного и распознавал в этом команду, он принимался ее исполнять. Ну, было бы нечестно, если бы у моей причуды вообще не было никаких ограничений. На тех же глухих ребят она тоже не сработает, как и иностранцев, что по-своему интересно. Теперь у меня есть обоснованный стимул к изучению других языков, что не может не радовать. Хэмэм, а несмотря на мою дрыщавость, я неплохо выгляжу. Зацепился я взглядом за свое отражение в одной из витрин магазина. Высокий рост, даже сейчас выделяющий меня из толпы, серебристого цвета глаза, идеально ровные белоснежные зубы и длинные бледно-коричневые волосы, свободно свисающие до подбородка. Одежда правда говнище ебаная, но выбор был невелик. Кстати, а чё я тут просто так стою? Нужно купить что-нибудь прикольное, пока магазины под боком. С этой гениальной идеей в голове, я принялся побираться по прохожим, снова довольно быстро скопив приличную сумму. На этот раз магазин выбирался более тщательно в плане цен. Не хотелось оставить за какие-нибудь носки половину своих накоплений, побираться ведь стыдно вообще-то местами. Тех же бабушек на улице просить денег дать я себе не позволял, целился в рабочий класс и богатеев. Да и будем честны, брал я немного, едва ли хватит кофе купить. Короче, внутренний голос, не надо мне мозги ебать, мы собирались вообще-то одежду покупать. Этим я и занялся, заглянув в приличного вида магазинчик с нормальными, на первый взгляд, ценниками. Особого опыта в подборе одежды у меня не имелось, зато мать у меня, ни много ни мало, была популярной певицей, а значит у нее имелись и стилисты. С парочкой таких мне приходилось болтать, пока они прихорашивали маму перед выступлением или сидя в гримерке во время выступления. В общем, я у них понахватался всякого. В числе этого всякого было какое-никакое, но визуальное чувство стиля. Не настолько крутое, конечно, чтобы любому человеку подобрать подходящий ему образ за долю секунды, но понять, сочетаются ли шмотки и как они на мне сидят, умел. И вот, воспользовавшись этим почти забытым умением, купил себе набор из белой футболки с простым принтом, смысла которого не понимал, красной спортивной кофты на молнии и полуспортивных штанов темно-синего, чуть ли не черного цвета. В сумме все это смотрелось на мне неплохо, хоть и выглядело, как оверсайз, хотя по идее это ни хрена не оверсайз. «Выглядите великолепно», прокомментировала мои навыки девушка за кассой, молча наблюдавшая за мною на протяжении 20 минут. «Да я подбирал все это говно больше 20 минут, какие-то проблемы». «Благодарю», приветливо улыбнулся я, чуть подправив тембр своего голоса, убрав из него все нотки, которые могли вызвать тревогу или страх. А то бывало они неосознанно проскакивали и было не очень приятно смотреть на рефлекторные вздрагивания и так далее. Услышав мой голос, который теперь сочетался с приятным внешним видом, девушка в некотором шоке уставилась на меня, постепенно краснея. Было прям видно, как кровь приливает к лицу, что неожиданно вызвало у меня улыбку. Сама по себе молодая девушка передо мной была средней внешности, даже сейчас, выйдя на улицу, можно было найти лучше. Единственным, что выделяло ее из толпы, были широкие мышиные уши и тонкие, едва заметные усики, придающие ей миловидности. Оценив степень ее мутаций, я пришел к выводу, что ей очень сильно повезло, что в своеобразной рулетке ей выпали именно это. Могла ведь выпасть шерсть, зубы, в конце концов она могла тупо стать антропоморфной мышью. «Вам очень повезло», вырвалось из меня, когда я закончил свою предыдущую мысль. «А, вы про что?» Через секунду после моих слов быстро пришла в себя девушка, в недоумении посмотрев на меня. «Я про вашу причуду», подойдя к кассе, достал я деньги из карманов. «Вам очень повезло с ней». «А, вы про это?» С неловкой улыбкой указала она на свои уши и усики. «Не сказала бы, мне совсем не повезло, ведь с ней даже героем не стать. Вот было бы у меня что-то получше, я бы сейчас здесь не работала, а боролась со злодеями». «Да», задумчиво склонил я голову, вспоминая Цукика. «Может, вы и правы. А у вас какая причуда?» Принимая деньги из моих рук, с интересом спросила девушка. «Наверное, что-то связанное с голосом». «Хах, угадала», усмехнулся я, отрывая ценники с одежды. «Моя причуда действительно связана с голосом. Хочешь, покажу?» Опустился на нее мой многозначительный взгляд. «Если можно», смущенно пробормотала девушка, опустив взгляд. «Хаем, чтобы такого придумать», почесал я подбородок, задумчиво глядя по сторонам. «О, точно, вот кепка», дотянулась моя рука до обычной синей кепки, лежащей сбоку от кассы. «Съешь ее», прозвучал мой спокойный голос, в тот момент, когда я протянул кепку девушке. После этого, не сомневаясь ни секунды, девушка без каких-либо изменений в лице взяла из моих рук кепку и начала откусывать от нее куски. Как оказалось, зубы у нее все-таки были острее, чем у обычных людей, ведь уже через 2 минуты от кепки не осталось и следа. Девушка же с прежней улыбкой на лице выжидающе смотрела на меня, словно не осознавая произошедшего. Демонстрация завершена, распахнул я ладошки у своего лица, давая понять, что фокус закончен. Только никому не рассказывай обо мне, демонстративно прижал я указательный к губам, навевая таинственности. А, ну как же, нахмурившись посмотрела на меня девушка, словно пытаясь понять, издеваюсь я над ней или нет. Ну, тебе сложно сейчас это понять, давай дам тебе намек, тут раньше была кепка, сверкнула на моем лице ехидная усмешка, прежде чем я развернулся и вышел из магазина в обновленном образе. Молодая продавщица, стоя за кассой, еще около минуты пыталась понять смысл моих слов и подсказки про кепку, пока в ее голове, наконец, не сошлись звезды. Момент осознания был заметен сразу, широко раскрытые глаза, явно заметных в них страх, дрожь по телу, все, как обычно. Под конец проявилась беспомощность, ведь последняя команда все еще была свежа в ее сознании, а значит рассказать о произошедшем она никому не сможет. Да, в теории, методов обойти команды с такими формулировками довольно просто, но кто из обычных людей до этого додумается и главное зачем? Уже через день-два она забудет обо мне, как о страшном сне, а я продолжу жить свою счастливую жизнь. Так, Цукика говорила, что хорошим планом будет найти группировку злодеев или каких-нибудь бандюганов, по типу якудзы. Знающие люди мельком затрагивали эту тему когда-то и рассказывали, что идеология якудза постепенно стала умирать в стране, так что отыскать таких будет сложно. Шел я по улице, купив в небольшом ларьке клубничное мороженое, чтобы себя побаловать. Лучшим вариантом будет вычленить мелкую группировку ложков и подмять ее под себя. Место обитания у таких, скорее всего, уже есть, а вот больших проблем нажить они не успели, поэтому можно будет запрягать их по мелочам, самому оставаясь незамеченным. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 6. ХМ, и где же искать эти банды? Задумчиво пялился я на то, как муравей тащит по тротуару травинку, сидя на скамейке и размышляя о своем плане действий. Можно, конечно, походить, поспрашивать людей, но не думаю, что шарящие в этих делах люди частое явление. Может, в интернете поискать? Пришла ко мне в голову гениальная идея, но за ней пришло и осознание, что у меня нету ни компьютера, ни телефона, с которых можно было зайти в интернет. Посмотрев на свои сбережения, понял, что даже не знаю, сколько стоит хоть сколько-то нормальный телефон. Решив заняться этим делом, поднялся со скамейки и пошел спрашивать прохожих, где находится ближайший магазин, продающий телефоны. Компьютер покупать смысла не было, потому что мне негде его поставить, да и к нему нужен интернет проводной, короче, фигня полная. Один из прохожих оказался разбирающимся парнем и даже подсказал мне, какую марку телефонов лучше выбирать в зависимости от моих финансовых возможностей. Поблагодарив его, снова посмотрел на свои сбережения и, перебарывая себя, пошел снова побираться по людям. В этот раз пришлось взять денег у человек 40, не меньше. Цены, конечно, конские, можно было столько раз в ресторане вкусно поесть. Был еще вариант получить телефон бесплатно у тех же прохожих или напрямую с магазина, но мне не очень хотелось таким промышлять. Как минимум потому, что у людей могу возникнуть вопросы по этому поводу, а это поможет определенным людям меня найти. И хорошо, если они придут неподготовленными, но 3-4 таких встречи и каждый из них будет охотиться на меня только в наушниках. Это тоже не факт. Может много чего произойти, вот только лучше перестраховаться и жить спокойно, чем постоянно бегать потом по подворотням. В итоге к новенькому телефону пришлось купить еще и симку. Симку мне сказали надо на ком-то регистрировать, но тут я уже решил, что это какая-то хрень и просто попросил зарегистрировать симку на продавца, потому что даже при всем желании документов у меня с собой не было. Заполучив в свои владения новенький телефон, я первым же делом принялся искать бесплатный Wi-Fi. Раздавали его много где, но чаще всего в кафе и ресторанах, поэтому засев рядом с одним из таких кафе, я принялся листать новости. Ничего особо интересного, к сожалению, там отыскать не удалось, разве что множество статей о том, что из Тартара сбежало множество заключенных, большая часть из которых уже обезврежена и доставлена в иные места заключения. Каких-то сведений по поводу личности сбежавших у меня найти не получилось, но оно и хорошо. Было бы сложно вот так бродить по городу, когда твоя фотография с надписью «Особо опасен» гуляет по всему интернету. По крайней мере, у меня получилось понять, где я нахожусь, а от этого уже можно отталкиваться в других делах. Запрос преступной группировки там-то много информации мне не дал. Описание, иногда отличительные знаки их преступления были для меня не слишком полезны в большинстве своем. Только особенные отличительные знаки по типу татуировок и стиля одежды смогли дать мне хоть какие-то наводки. Осмотревшись, не нашел ни одного из перечисленных знаков принадлежности к группировке и взгрустнул, осознав, что быстро разобраться с этим делом не получится. А ночевать ведь где-то надо было. Можно, конечно, остаться в каком-нибудь отеле или на крайний случай в заброшке, но все это небезопасно, особенно с моим слабым телом. Не хватало еще заболеть и помереть в какой-нибудь засранной канаве. Печально вздохнув, засунул телефон в задний карман штанов и отправился туда, откуда пришел, в не очень благополучные районы города, где чаще всего и обитают не слишком законопослушные личности низкого сорта. Идти до туда было долговато, поэтому, потратив 10 минут на поиск того, как заказать такси, я поехал туда на машине. Водитель, правда, был совсем не рад мотаться по таким местам, поэтому цену поднял, но у меня в закромах осталось небольшое количество средств, которые могли покрыть эти расходы. Ну, понять этого мужчину можно, был бы я стандартным горожанином, тоже не хотел бы ехать в такие места. Доехав до нужного места, я расплатился с мужчиной и посмотрел на обветшалые здания и грязные улицы, от которых веяло недоброй атмосферой. Слегка скривившись в лице, поборол свое отвращение и начал глазами искать местных жителей. Практически сразу наткнулся на пару ребят примерно моего возраста, громко переговаривающихся между собой. Примечательно было то, что у каждого из них была причуда мутаций, которая большой пользы им не приносила, но внешний вид немного портила.